с каменными крестами на перилах, длиной каких-нибудь 10 ярдов. Он вел на островок, а на островке, нетронутом, возвышался павильон из розового камня, фантазийные сооружения со стрельчатыми оконными проемами, высокими крышами и замысловатыми флюгерами. Над входом красуются каменные лилии, от которых Академия получила свое название. Двустворчатая дверь приоткрыта, еще с тех времен. Перейдя мост, Сварог остановился. Сквозь приоткрытую дверь он видел внутри павильона, пронизанного насквозь лунным сиянием, очертания старинной мебели и нечто вроде огромной чаши посредине. Стояла совершеннейшая тишина, ни малейшего шевеления вокруг. — Ну как? — спросил он напряженно. — Чуете что-нибудь эдкое? — По совести. — Ничего я не чувствую, мой король, — сказала Грельфи так же серьезно. — Ни дурного, ничего хорошего. Фигурально выражаясь, полнейшее безветрие, тишина и покой. — Вот и прекрасно, — сказал Сварог. — Все остаются здесь. Если там нет ничего скверного, все и так обойдется. А если что-то плохое и случится, вряд ли вы меня от него спасете. Есть накроет всех одинаково. И он медленно пошел к распахнутым створкам, напрягшийся, как сжатая пружина, готовый ко всему, держа топор на отлете, так чтобы вмиг нанести страшный удар. Двери были распахнуты так широко, что он вошел, не поворачиваясь боком, не сгибая руку с топором. Все внутри было залито бледно-золотистым сиянием, так что глазам не пришлось привыкать к темноте, не потребовалось кошачье зрение. Он присматривался, стоя в паре шагов от порога. Та огромная чаша, высотой по пояс человеку, судя по вычурным, позеленевшим трубам в центре, была когда-то фонтаном. Внутри павильона не оказалось ни перегородок, ни альковов, одна огромная комната. В былые времена никто тут друг друга не стеснялся. Низкие широкие ложа, изящные столики, до сих пор уставленные посудой и графинами, ковры на полу, вдоль стен мраморные статуи, изображавшие влюбленные пары в самых разных житейских ситуациях, от робкого ухаживания до яростного наслаждения друг другом. На всем лежит толстенный слой невесомой лохматой пыли, ни следа переполоха, панического бегства, смятения, ни один стул не перевернут, ни один бокал не упал. Сварог попытался представить здешние раскованные ночи, о которых немало писали историки, кто с чопорным осуждением, кто с пикурейской завистью и безусловным одобрением. Затейливые струи фонтана, беззаботный звон воды, звуки виолона, разноцветные огни, яркие краски, таинственные колышущиеся тени, смех и песни, молодые обнаженные тела в причудливых слияниях, медленные ласки, торжество беззастенчивой юности, и нет никаких запретов. Вот это ложе, несомненно, отводилось когда-то для дайни. Оно выше и роскошнее остальных отделано. Движение слева он заметил краем глаза. Развернулся в ту сторону, чуть приседая на расставленных ногах, отведя топор. Она уже стояла перед ним, в каких-нибудь 3 ярдах, не дальше. Светловолосая красавица с бездонными синими глазами в незнакомом платье, палевом, оставлявшим точенные плечи обнаженными, с приколотым на груди букетиком фиолетовых «Не тронь меня». Сварог ее моментально узнал. Дайни Барк, собственной персоной, молодая королева, мертвая вот уже 125 лет, любившая жизнь во всех ее проявлениях,